Глава 27. «Расторгнуть сделку может директор», — покачал я головой. «А ты не руководитель комбината, просто шестерка, которую прислали сюда, потому что ее больше некуда было деть». Улыбчивое лицо Нойзмана вмиг сделалось каменным. Я уже нащупал в душе американца самый больной нерв и нещадно давил в него при любой возможности. Нойзман хотел власти, влияния, уважения, хотел быть значимым и важным, хотел быть боссом. Нахождение здесь, на этом комбинате, было для американца настоящей пыткой. И, видимо, он хотел хоть как-то, хотя бы немного, поправить свое положение. Поправить именно теми методами, с которыми был знаком лучше всего, подковерной игрой, которой занимался всю жизнь. «Пока что не директор», — сказал американец уже более холодно. «Кондратенко и правда допустил несколько серьезных ошибок. Не все цеха еще готовы к запуску, а до начала работы комбината осталось каких-то полтора месяца. Подсолнечник скоро поспеет, и к этому времени комбинат должен быть полностью подготовлен принять сырье. Однако он не будет готов. Может, Кондратенко отличный бухгалтер, но в вопросах логистики он плавает». «Зато ты в интригах, как рыба в воде», — проговорил я. «Я всего лишь хочу сказать», — продолжал Нойзман как-то зловеще, «что, возможно, настанет время, когда мне придется принять бразды правления в свои руки. Может быть, временно. Может, это произойдет не скоро, и ты понимаешь, что будет тогда. Я разорву контракт с твоей фирмой». «Шантаж?» — я хмыкнул. «Ну, на здоровье, разрывай. Из Москвы охраны тебе все равно не пришлют. Можешь нанять бандитов, скажем, черемушкинских. На здоровье». «Не переживайте, Летов, я как-нибудь выйду из ситуации», — Нойзман сел в кресло Кондратенко. «А что касается ваших Что касается бандитов, с которыми ты состоишь в дружеских отношениях, то нет уж, увольте. Я не стану их нанимать. Однако я все еще надеюсь на твое благоразумие». Я нахмурил брови и ничего не ответил. «Есть одно дело, которое я хочу поставить на поток тут на комбинате. Дело весьма прибыльное. Я уже сказал, что не стану с тобой работать, Нойзман». «Ну-ну, Виктор, не гони коней». Нойзман достал серебристый портсигар, извлек сигарету, подкурил от зажигалки Зиппа. «Ты ведь знаешь силу денег. Деньги творят чудеса. Говорят, что они портят людей, но это не так. Они раскрывают их истинную суть. Их настоящий характер, дают им власть. Я знаю тебя, Летов, я уже давно слежу за твоей работой. Слышу новости о тебе, в том числе из кругов тех, кого вы называете... протками. Есть у меня там кое-какие уши. Ты человек, стремящийся к лучшей жизни, к лучшим условиям. Для себя и для своих близких». Я нахмурил брови. Мне казалось, что я целиком и полностью держу себя в руках. Казалось, что я совершенно спокоен и не подвержен эмоциям, но речь Нойзмана поколебала во мне это спокойствие. Он буквально говорил мне мои же слова, слова, которые я не раз говорил тем людям, которых считал близкими. Это не может быть совпадением. Таких совпадений не бывает. Неужели кто-то из наших сотрудничает с ним? Холодная злоба стала медленно леденеть в душе, а мне стоило немалых усилий, чтобы справиться с ней и прояснить свой ум. «А я могу дать тебе эту силу», — Нойзман улыбнулся, видимо, заметив изменение в выражении моего лица. «Поделиться. Представь, что ты можешь сделать, если тебе станет доступен такой ресурс. Ты сможешь развить свою оборону до предприятия сначала районного, а потом из межгородского масштаба, представляешь? Филиалы твоего детища в Москве, Санкт-Петербурге, в самых крупных городах страны. Деньги, которые превратятся для тебя из цели, за которой ты вечно гонишься, в инструмент, что всегда под рукой. Что ты сможешь сделать тогда? Подумай только, какая жизнь ждет тебя и близких тебе людей в таком случае. А для этого тебе нужно сделать совсем немного и согласиться на мое предложение». «Речь идет о какой-то мутной схеме на масло-жиркомбинате. Нойзман», — я ухмыльнулся, — «не на нефтеперерабатывающем заводе». «Этот захудалый комбинатишка — только первый шаг. Только средства для первоначального накопления капитала. Дальше больше». Нойзман показал в улыбке неестественно белые, словно бы искусственные зубы. Я заглянул в глаза американцу, медленно зашагал к его столу и к своему удовольствию увидел, что Нойзман напрягся, когда я приблизился. А когда потянулся к его деньгам, американец заулыбался. Я взял стопку зеленых хрустящих купюр со стола, взвесил в руке. «Это правильное решение», — проговорил Нойзман. «Это лишь малая часть того, что мы с тобой сможем заработать». «Деньги — это действительно инструмент», — проговорил я, рассматривая лицо американского отца-основателя, смотревшего на меня с купюры. «И с ним нужно обращаться с умом». «Я уверен, ты это умеешь», — поддакнул Нойзман. «В том числе внимательно смотреть, от кого ты эти деньги берешь». Я бросил стопку себе под ноги. «Вот что я думаю о твоих зеленых бумажках, Нойзман. Бывай, меня ждут дома». Удивленный американец расширил глаза, посмотрел на меня с каким-то ужасом и непониманием. «Как ты смеешь так обходиться с моим идолом?» — читалось в его взгляде. «Как смеешь отвергать его?» Я обернулся и направился на выход. Прошел мимо изумленной Кристины, смотрящей на меня со смесью неподдельного удивления и даже восхищения во взгляде. «А ведь обстоятельства могут измениться, Летов!» — услышал я голос Нойзмана за спиной. «И тогда ты сам приползешь ко мне с просьбой взять тебя в дело, но мое предложение уже не будет таким щедрым. Слышишь, Летов, не будет!» Я не обратил никакого внимания на крик американца и просто закрыл за собой дверь. «Какой упрямый русский!» Нойзман устало откинулся на спинку кресла. «Угу», — промычала Кристина, не сводя взгляда с двери, за которой только что исчез Летов. Если сказать, что девушка была под впечатлением, это не сказать ничего. Когда Виктор говорил свои последние слова в лицо Нойзману, когда бросал на пол деньги, Кристина почувствовала странное тепло внизу живота. Это ее изумило. Такой мужественности она давно не видела, и теперь ее будоражило при одной только мысли о Викторе Летове. Это напугало девушку. «Ну ничего», — голос Нойзмана вырвал ее из собственных мыслей. «Сделаю Летову предложение еще один раз, и тогда он точно не откажется». «Марина, ты дома?» — спросил я, когда вошел в квартиру. Тут было темно, свет не включили, но уже подходило 9 вечера, и девушка должна была вернуться. «Марина?» Казалось, тут нет ни души. Абсолютная тишина царила во всех комнатах. На фоне ее сначала затерялся даже звук хода часов, стоявших в прихожей. Прислушавшись, я смог его различить. Что-то было не так. Марина, наученная горьким опытом жизни в семье бандита, никогда не возвращалась домой поздно. Никогда не ходила одна после захода солнца. Первой моей мыслью было пройти в зал и позвонить Кулыму с домашнего телефона. Однако природная осторожность взяла верх, и я медленно опустился, чтобы тихо снять ботинки. Щелкнул светом так, будто просто вернулся домой, и веду себя совершенно обыденно. Достал из кармана мое единственное оружие, нож в окидуху. Я, тихо прижав пружинный клинок, раскрыл его, спрятав вооруженный кулак за спиной, и медленно пошел к залу. Тень я увидел почти сразу. «Ты можешь включить свет», — проговорил низковатый угрожающий голос. В зале кто-то был. На фоне окон, пропускавших слабый уличный свет вечернего города, я различил силуэт. Мужской силуэт. Еще был и другой, женский. Когда свет люстры разогнал загустевшую в комнате темноту, я увидел Марину. Заплаканная девушка сидела на кресле, которое сейчас стояло прямо посреди комнаты. К ее виску был приставлен глушитель пистолета ПМ. Минаев, застывший за спинкой кресла, держал девушку на мушке. «Прости, Витя», — заплакала раскрасневшаяся Марина. «Он подкараулил меня в подъезде и...» «Он причинил тебе вред?» — спросил я. Девушка хотела было ответить, но Минаев ее опередил. «Нет, пока что нет». Я поднял на него тяжелый взгляд. «Те, кто забираются в мой дом без приглашения, обычно плохо кончают». «Ты сейчас не в том положении, чтобы храбриться», — проговорил Минаев. «Рыпнешься, и я разукрашу ее мозгами всю эту стену». «Это будет самая большая ошибка в твоей жизни», — сказал я. «Если ты будешь послушным и сделаешь все правильно, Летов, я уйду с миром, твоя девка не пострадает». Решив, что я не дам Минаеву так просто выйти из квартиры, я спросил. «Чего ты хочешь?» «Только имена. Кто вел следствие? С кем из силовиков ты сотрудничал, чтобы устроить нам облаву?» «Зачем тебе это?» «Какая разница?» Он упер дульный срез Марине в висок, девушка тихо застонала. «Просто скажи все. Остальное не твое дело». «Ты собираешься мстить?» — спросил я холодно. «Мстить им? Ради чего? Ради Коростелева, которого уже взяла за жопу милиция?» Минаев нахмурил брови, поджал тронутые шрамом губы. Потом потер саму отметину. «Брешешь?» «Да?» — я хмыкнул. «Можешь мне не верить. Но если ты даже что-то и узнаешь о сотрудниках, рассказывать будет некому. Коростелев в СИЗО. Твой выживший дружок раскололся и сдал тебя с потрохами. Милиция ищет тебя по всему городу». Я почувствовал, что десантник колеблется. Он отвел взгляд нерешительности. Крепче сжал пухлую спинку кресла в порыве накатившей злобы. Кажется, десантник подозревал, что такое развитие событий более чем возможно. Знал и теперь понимал, что загнал себя в ловушку. «Кто ты такой, Летов?» — спросил он. «На кого работаешь? Роб?» «Я охранник», — пожал я плечами. «Простой охранник». «Ты врешь! Снова ложь!» — начал выходить из себя Минаев. «Тихо, тихо!» — поднял я ладонь, видя, как Марина сжалась от крика Семена. «Давай без резких движений. Тебя найдут, Минаев. Пока ты в Армавире, у тебя нехилый шанс попасться в милиции. Тогда тебя будут судить за торговлю оружием. Ты хочешь, чтобы к этому добавился еще и эпизод с разбойным нападением и убийством?» «Одним больше, одним меньше», — сжал пистолет Минаев. Схватив Марину за плечо, он заставил ее подняться. «Я ухожу, девка идет со мной». «Не стоит этого делать», — покачал я головой. «Не закапывай себя глубже, хватит уже». «С дороги, не то я вышибу ей мозги». «Тогда я убью тебя», — проговорил я спокойно. «Убью. И тогда квартиру ты покинешь только в черном пакете. Отпусти девушку». «И ты дашь мне уйти?» Минаев вопросительно поднял подбородок. «Тогда мы обсудим варианты», — сказал я. Внезапно зазвонил телефон. Марина вздрогнула. Семен гаркнул на нее. «А ну не дергайся, трубка трезвонит весь вечер». «Что, звонят дружки из отдела, да, Летов?» «Отпусти девушку», — повторил я. «Витя!» В дверях комнаты неожиданно появился Фима. От напряжения мы даже не заметили, как он вошел. «Какого хрена ночную смену не пускают на склад?» — проговорил он возмущенно и застыл на пороге. От внезапного появления Ефима у Минаева сдали нервы. Он вскинул пистолет и выстрелил в Фиму. «Нет!» — крикнул я отчаянно и бросился на Семена. В этот момент он выстрелил второй раз, но теперь в меня.